Глава 23. Туманность, конская голова. Харри разбудил телефонный звонок. Он бросил взгляд на часы. 7:30. Это был Эйстейн. Всего лишь 3 часа назад он покинул квартиру Харри. Тогда он сумел установить, что сервер находится где-то в Египте. Теперь ему, вероятно, удалось продвинуться еще дальше. «Я тут связался по электронке с одним старым знакомым. Он живет в Малайзии и все еще понемногу хакерит. Сервер этот находится в Альторе на Синайском полуострове. У них там полно таких серверов. Это, можно сказать, своего рода центр». «А, ты уже спал?» «Пытался». «Как ты думаешь искать нашего абонента?» «Боюсь, есть только один способ. Отправиться туда с толстой пачкой американских президентов». «Сколько?» «Столько, чтобы кто-нибудь захотел рассказать, с кем мне надо поговорить. А тот бы сказал, с кем на самом деле нужно разговаривать. А тот, с кем на самом деле нужно разговаривать, согласился бы». «Понятно. Так сколько?» $1000 на первое время должно хватить». «На первое время? Не цепляйся к словам, откуда я к черту могу знать?» «Окей. Значит, задание принято?» — Спрашиваешь. — Так и быть, задница. Расходы я оплачу. Но помни, самый дешевый рейс и самый задрипанный отель. — Идет. Часы показывали 12, и в столовой полицейского управления Осло было полно народу. Харри стиснул зубы и вошел внутрь. Коллег своих он недолюбливал, однако не по каким-то принципиальным причинам, а чисто инстинктивно. С годами неприязнь только усугублялась. «Вполне заурядная паранойя», — называла Теуна. «Да у меня у самого такая. Мне кажется, ко мне несправедливы все мои коллеги-психиатры, хотя на самом деле не более половины». Внимательно осмотревшись, Харри увидел Беату, которая, как всегда, ела принесенные из дома бутерброды, а также спину человека, составлявшего ей компанию за столиком. Лавируя между столиками, Харри старался не замечать обращенные к нему взгляды. Некоторые, правда, бормотали что-то вроде приветик, но он не отвечал, считая, что его, скорее всего, подкалывают. «Я не помешаю». Беата взглянула на Харри так, будто он застал ее за чем-то непристойным. «Вовсе нет», — ответил хорошо знакомый голос. Сосед по столику поднялся. «Я как раз собирался идти». Харри почувствовал, как волосы на затылке понемногу начинают топорщиться. Не по каким-то принципиальным соображениям, а чисто инстинктивно. «Что ж, до вечера!» Том Воллер одарил покрасневшую, как рак, Беату белозубой улыбкой, подхватил свой поднос, кивнул Харри и удалился. Беата, уткнувшись в бутерброд с коричневым сыром, силилась придать лицу более-менее нейтральное выражение. Харри, между тем, плюхнулся напротив. «Ну?» «О чем ты?» — с преувеличенно непонимающим видом прощебетала она. «На моем автоответчике было сообщение, что у тебя есть что-то новенькое», — сказал Харри. «Мне показалось это срочно». «Я разобралась», — Беата отпила глоток молока из стакана. «В тех набросках лица забойщика, которые выдала программа, меня все мучила мысль, что они мне кого-то напоминают». «Те распечатки, что ты мне показывала. Но там нет ничего хотя бы отдаленно похожего на лицо. Просто случайный набор черточек». «И все же». Харри пожал плечами. «Что ж, ведь это у тебя фузиформ гирус. Ладно, валяй». «Сегодня ночью я поняла, кого». Она сделала еще глоток и промокнула следы молока салфеткой. «И кого же?» «Трона Гретта». Харри смерил ее взглядом. «Ты что, издеваешься?» «Нет», — ответила она. «Всего лишь говорю, что есть определенное сходство. К тому же Гретта находился поблизости от Букстедвейн как раз в момент убийства. Однако, как я сказала, я во всем разобралась». «А как?» «Я связалась с лечебницей Геуста. Если это тот же налетчик, который потом ограбил отделение норвежского банка на Кирквейн, то это не Гретта. В тот момент он сидел в теле Холли в компании как минимум 3 санитаров. Я послала парней из криминалистического отдела снять у Гретты отпечатки пальцев. Вебер только что сравнил их с отпечатком на бутылке из-под Кока-Колы. Совершенно точно он ему не принадлежит». «Значит,

Я все это рассказываю потому, что цыгана нельзя понять, не представив себе, что он от рождения носит на лбу клеймо низшей касты. Все режимы в Европе вечно преследовали нас, будь то фашисты, коммунисты или демократы. Просто фашисты делали это гораздо эффективней. У цыган нет какого-то особого отношения к Холокосту. Он не слишком отличался от тех гонений, к которым мы издавна привыкли. О, ты, мне кажется, не веришь. Харри пожал плечами, Раскаль скрестил руки на груди. В 1589 году в Дании была введена смертная казнь для всех цыганских вожаков. Спустя полвека шведы постановили вешать всех цыган мужского пола. В Моравии цыганкам отрезали левое ухо, в Богемии — правое. Архиепископ Майнца провозгласил, что всех цыган следует казнить без суда, ибо сам их образ жизни запретен. В 1725 году в Пруссии был принят закон, согласно которому все цыгане старше 18 лет подлежали смертной казни без всякого судебного разбирательства. Однако позже закон был изменен, возрастной барьер снижен до 14 лет. Четверо братьев отца умерли в тюрьме, и лишь один из них во время войны. Мне продолжать? Харри покачал головой. «Но и здесь есть логически замкнутый круг», — продолжал Раскаль. «Причина того, что нас преследуют, но мы выживаем, всегда одна. Мы есть и будем другие. Как никто не принимает нас к себе, так и мы не принимаем к себе Гадзо. Цыган — это мистический и грозный чужак, о котором точно ничего не известно, однако ходит масса слухов. На протяжении многих поколений цыган считали каннибалами. Когда я рос в Болтении под Бухарестом, утверждали, что мы потомки Каина и осуждены на вечную погибель. Соседи Гадзо совали нам деньги, чтобы мы держались подальше от них. Взгляд Раскаля блуждал по глухим стенам. Отец мой был кузнецом, но в Румынии для кузнецов не было работы. Нам пришлось перебраться на мусорную свалку на окраине города, где жили цыгане Кальдерас. В Албании отец был булибасом, местным вожаком и судьей. А здесь, среди цыган Кальдерас, просто безработным кузнецом. Раскаль тяжело вздохнул. Никогда не забуду выражение его глаз, когда он пришел домой, ведя за собой на поводке ручного бурого медвежонка. Он купил его на последние деньги у цыган-урсарийцев. «Он умеет танцевать», — сказал отец. «Коммунисты платили за то, чтобы посмотреть, как зверь танцует. Это позволяло им думать, что они лучше его. Стефан, мой брат, пытался кормить медвежонка, но тот ничего не ел. Мать спросила отца, не болен ли медведь, но тот ответил, что всю дорогу от Бухареста они шли пешком, и зверю просто нужно отдохнуть. 4 дня спустя медвежонок издох. Раскаль снова прикрыл глаза и улыбнулся своей грустной улыбкой. В ту же осень, осужденные на вечную погибель, мы со Стефаном сбежали. 2 ртами меньше. Мы отправились на север. «Сколько вам было лет?» «Мне 9, ему 12. У нас был план перебраться в Западную Германию. В то время там принимали беженцев со всей Европы и кормили их. Таким образом немцы замаливали свои грехи. Стефан считал, что чем мы младше, тем больше шансов у нас туда попасть. Но на границе с Польшей нас остановили. Тем не менее мы добрались до Варшавы и заночевали под мостом, завернувшись каждый в свое шерстяное одеяло за забором восточного железнодорожного терминала в районе Всходни. Мы знали, что здесь можно отыскать шлеппера, проводника, переправляющего людей туда, куда им нужно. После нескольких дней поисков мы встретили говорившего по-румынски человека, который называл себя проводником. Он обещал перевести нас в Западную Германию. Правда, у нас не было денег, чтобы ему заплатить. Однако он сам нашел выход. Он сказал, что знает людей, готовых выложить кучу денег за красивых цыганских мальчиков. Мне было непонятно, о чем он говорил. Стефан же, напротив, прекрасно все понял. Он отвел проводника в сторону, и они долго о чем-то спорили. Проводник время от времени показывал на меня. И под конец проводник всплеснул руками и, очевидно, сдался. Стефан велел мне дожидаться, а сам куда-то уехал с ним на автомобиле. Я послушно ждал, время шло, но его все не было. Наступила ночь, и я уснул. В первые две ночи под мостом я то и дело просыпался при звуке тормозов прибывающих товарных составов. Однако вскоре мой молодой слух стал подсказывать мне, что это вовсе не те звуки, которых следует опасаться. И так я уснул и проснулся, лишь когда ближе к полуночи услышал осторожные шаги. Это был Стефан. Он забрался под одеяло и прижался к сырой каменной стене. Я слышал, что он плачет, однако продолжал лежать с закрытыми глазами, не подавая вида, что не сплю. И скоро опять стали слышны лишь звуки прибывающих поездов. Раскаль вскинул голову. — Ты любишь поезда, Спиони? Харри кивнул. Проводник вернулся на следующий день. Он сказал, что нужны еще деньги. И Стефан снова уехал на автомобиле. 4 дня спустя я проснулся очень рано и первым делом посмотрел на Стефана. Его не было всю ночь. Он спал, как обычно, с полуоткрытыми глазами. В морозном воздухе виднелось облачко пара от его дыхания. На распухших, плотно сжатых губах запеклась кровь. Я взял свое одеяло и пошел на вокзал. Там, перед туалетами, также в ожидании отправки на запад, расположилась семья цыган Кальдерас. Я заговорил со старшим из мальчиков. Он сказал мне, что тот, кого мы приняли за шляпера, на самом деле обычный вокзальный сутенер. Их отцу он посулил 30 злотых, чтобы тот взял с собой еще 2 мальчиков. Я показал парню свое шерстяное одеяло. Оно было толстое и красивое. Мы украли его в Любляне с бельевой веревки. Парню оно понравилось. На носу был декабрь. Я попросил, чтобы он показал мне свой нож. Он был у него под рубашкой. — Откуда ты знал, что у него есть нож? — У каждого цыгана есть нож. Для еды. Даже члены одной семьи всегда пользуются только собственными столовыми приборами, опасаясь махрим. Заразы. Тот парень совершил выгодный обмен. Нож у него был маленький, тупой. К счастью, мне удалось его наточить в железнодорожной мастерской. Длинным острым ногтем правого мизинца Раскаль почесал переносицу. В тот же вечер, как только Стефан уселся в автомобиль, я спросил сутенера, нет ли у него покупателя и на меня. Он просиял и попросил меня подождать. Когда он вернулся, я стоял в тени под мостом и смотрел на уходящие и прибывающие поезда. — Иди сюда, Синти! — крикнул он. — У меня есть хороший клиент. «Богатый партийный функционер, ну иди же, у нас мало времени». Я ответил, «Нам надо дождаться поезда из Кракова». Он подошел ко мне и схватил за руку, «Идем прямо сейчас, понимаешь?» Я едва доставал ему до груди. «Вон он, смотри», — сказал я, указывая в сторону путей. Он отпустил меня и поднял голову. Мимо нас длинной вереницей шли стальные вагоны. Из окон выглядывали бледные лица. Наконец последовало то, чего я дожидался. Скрежет стали о сталь, когда включились тормоза. Он перекрыл все звуки. Харри зажмурился, как будто это могло помочь ему понять, правдив ли рассказ Раскаля. Когда мимо медленно проплывали последние вагоны, я увидел женское лицо, смотревшее на меня из окна. Как будто встретился с призраком. Она была похожа на мою мать. Я поднял окровавленный нож и показал ей. Знаешь, Спиуни, это был единственный момент в моей жизни, когда я чувствовал себя абсолютно счастливым. Раскарь мечтательно прикрыл глаза, как будто вновь переживая эту минуту. Кока-перкока, голова за голову. Так албанцы говорят о кровной мести. Высший восторг и самое опасное опьянение из всех дарованных людям Господом. Что было потом? Раскарь открыл глаза. Знаешь, Спиуни, что такое бакст? Понятия не имею. Судьба, удача и карма. То, что управляет нашей жизнью. Я нашел бумажник сутенера. В нем оказалось 3000 злотых. Вернулся Стефан. Вместе с ним мы перенесли труп через пути и положили в товарный вагон состава, идущего на восток. Сами мы отправились на север. 2 неделями позже в Гданьске мы пробрались на корабль, который доставил нас в Швецию. Оттуда направились в Осло. Здесь, в Тёйне, был земельный участок, на котором стояли 4 фургона. В 3 из них жили цыгане. 4-й, старый и ветхий, с поломанной осью, пустовал. Он стал домом для меня и Стефана на 5 последующих лет. Здесь в рождественский вечер мы отпраздновали мой 9-й день рождения. Закутавшись в единственное оставшееся у нас шерстяное одеяло, мы ели печенье, запивая его молоком. На следующий день мы впервые взломали киоск и решили, что наконец-то попали в подходящее место. Раскаль широко улыбнулся. Это оказалось проще, чем отнять у ребенка конфетку. Довольно долгое время они сидели молча. «У тебя такой вид, будто ты все еще не до конца мне веришь», — снова заговорил Раскаль. «Разве это имеет какое-то значение?» — грубовато парировал Харри. Раскаль улыбнулся. «Откуда ты знаешь, что Анна тебя не любила?» — в свою очередь спросил он. Харри молча пожал плечами. Рука об руку, скованные наручниками, они вошли в кишку. «Не стоит на все 100% рассчитывать, что я узнаю налетчика», — предупредил Раскаль. «Вполне может быть, что это кто-то из залетных». «Понятно», — буркнул Харри. «Отлично». «Так если Анна — дочь Стефана, и он живет в Норвегии, почему его не было на похоронах?» «Потому что он мертв». Сорвался, когда ремонтировал крышу много лет назад. — А мать Анны? — Они с сестрой и братом после смерти Стефана подались на юг, в Румынию. Адреса ее я не знаю. Да и вообще сомневаюсь, чтобы он у нее был. — Иварсону, ты сказал, что родственники не пришли на похороны, потому что она навлекла позор на всю семью. — Правда. В карих глазах Раскаля блеснули лукавые искорки. — Если скажу, что солгал... «Ты мне поверишь?» «Поверю». «Однако я не лгал. Семья отвергла Анну. Для отца она больше не существовала. Он запретил называть ее имя в своем присутствии, чтобы избежать махрим. Понимаешь?» «Честно говоря, нет». Они дошли до здания управления и остановились в ожидании лифта. Раскаль пробормотал что-то неразборчивое. Вслух же он спросил, «А почему ты решил, что мне можно верить, Спиуни?» «А разве у меня есть выбор?» «Выбор всегда есть». «Гораздо интереснее, почему ты веришь мне? Пусть ключ, который я тебе дал, дубликат ключа от квартиры Анны, но ведь вовсе не факт, что я нашел его у убийцы». Раскаль покачал головой. «Ты не понял. Я не верю никому. Полагаюсь лишь на инстинкт. А он говорит мне, что ты вовсе не дурак. У каждого есть что-то, ради чего он живет. То, что можно у него отнять. В том числе и у тебя. Это вовсе не сложно». Двери лифта раскрылись, и они вошли внутрь. Пока Раскаль просматривал видеозапись ограбления, Харри в полутьме наблюдал за ним. Цыган сидел с невозмутимым видом, выпрямившись и плотно сжав ладони. Лицо его оставалось бесстрастным даже тогда, когда в камере пыток раздался искаженный звук выстрела из винтовки. — Хочешь просмотреть еще раз? — спросил Харри, когда они дошли до последних кадров, на которых забойщик уходил по Индустригате. — Не нужно, — отказался Раскаль. — Ну и? — Харри попытался скрыть возбуждение. — А еще что-нибудь есть? Харри воспринял это как дурной знак. — У нас есть запись видеокамеры из 7-Eleven, расположенного напротив, откуда он наблюдал за банком перед самым ограблением. — Ставь. Харри прокрутил пленку дважды. — Ну? — повторил он свой вопрос, когда изображение на экране вновь сменилось пургой. — Я так понимаю, что было еще несколько налетов. — И мы могли бы посмотреть эти записи, — сказал Раскаль и взглянул на часы. — Однако все это пустая трата времени. — Мне казалось, ты говорил, что время — это единственное, чего у тебя в избытке. — Очевидная ложь. Раскаль встал и протянул Харри руку. — Как раз со временем у меня туго. Давай, спиуни, пристегивай нас. Харри про себя выругался. Он защелкнул наручники на запястье Раскаля, и они вместе бочком протиснулись между столом и стеной к двери. Харри взялся за собачку замка. «Большинство из тех, кто грабит банки, простые ребята», — сказал Раскаль. «Потому-то они и грабят банки». Харри замер. Одним из самых знаменитых грабителей был американец Уилли Саттон, — продолжал Раскаль. Когда он был пойман и предстал перед судом, судья спросил его, почему он грабит банки. Саттон ответил, «Because that's where the money is», — потому что там лежат деньги. У американцев это выражение стало крылатым. Должно быть, как пример того, с какой гениальной прямотой и простотой можно изъясняться. Что до меня, я здесь вижу лишь идиота, который попался. Лучшие грабители банков — те, что остались неизвестными. Но их никто не цитирует. Ты о них никогда и не слышал. Тот, кого вы ищете, именно такой. Харри все еще выжидал. «Гретта», — сказал Раскаль. «Гретта?» — Беата так выпучила глаза, что Харри показалось еще немного, и они вылезут ей на лобик. «Гретта?» — на шее у нее нервно забилась тоненькая жилка. «У Гретта алиби. Трон Гретта — бухгалтер с расстроенными нервами, а вовсе никакой не грабитель. Трон Гретта, да он...» — «Он невиновен», — сказал Харри. «Знаю». Шагнув внутрь, он закрыл за собой дверь ее кабинета и плюхнулся на стул возле письменного стола. «Но мы говорим не о троне Гретта». Беата раскрыла и снова закрыла рот, довольно отчетливо зашлепав при этом губами. «Ты слыхала о льве Гретта?» — «А?» — спросил Харри. Раскаль сказал, что ему достаточно было и первых 30 секунд, а дальше он смотрел лишь за тем, чтобы окончательно убедиться. Потому что льва Гретты уже много лет никто не видел. Последнее, что слышал о нем Раскаль, — это что он живет за границей. — Лев Гретта? — повторила Беата, и взгляд ее сделался отсутствующим. — Помню, отец рассказывал мне о нем. Эдакий... «Криминальный вундеркинд? Я читала рапорты о налетах, в которых, как подозревали, он принимал участие, когда ему было всего 16. Он был легендой, потому что полиции так и не удалось его задержать, а когда он исчез, у нас не осталось ничего, даже его отпечатков». Она посмотрела на Харри. «Как же я могла так сглупить? Та же фигура, похожее лицо. Это брат трона Гретта, правильно?» Харри кивнул. Беата наморщила лоб. «Получается, что лев Гретта застрелил собственную невестку?» «И это объясняет кое-что другое, не так ли?» Подумав, она медленно кивнула. 20 сантиметров между лицами. Они знали друг друга. «И если лев Гретта понял, что его узнали, «Конечно», — подхватила Беата. «Она стала свидетелем, и он не мог допустить, чтобы она его опознала». Харри поднялся. «Пойду попрошу Халварсона сварить нам что-нибудь покрепче. Сейчас будем смотреть видео». Готов поспорить, Льву Гретте заранее не было известно, что Стина Гретте работает там, — сказал Харри, глядя на экран. По всей видимости, он ее узнал, но все-таки решил использовать в качестве заложницы. Однако он должен был понимать, что вблизи она обязательно опознает его, хотя бы по голосу. Беата недоуменно покачала головой, глядя на кадры, где пока царили мир и покой, а шаркающий подошвами Август Шульц был еще на полпути к цели своего путешествия. «Тогда почему он все-таки сделал это?» «Он профессионал. Привык ничего не оставлять на волю случая. Стина Гретта была приговорена вот с этого момента». Харри остановил запись на том месте, где налетчик входит в банк и осматривает помещение, как будто сканируя его. Как только Лев Гретта увидел ее и понял, что, возможно, она его опознает, он тут же решил, она должна умереть. Поэтому он вполне мог использовать ее как заложницу. Совершенно хладнокровно. Не то слово. Единственное, чего я не совсем понимаю, зачем ему идти на убийство, если его все равно уже разыскивают за прошлые ограбления. Вебер вошел в гостиную, держа в руках поднос с кофе. «Да, но Льва Гретта никто не разыскивает за прошлые ограбления», — сказал он, осторожно ставя поднос на журнальный столик. Гостиная выглядела так, словно с тех пор, как ее обставили еще в 50-е годы, ничья рука ее не касалась. Плюшевые кресла, пианино и пыльные растения на подоконниках создавали странное ощущение покоя. Даже маятник, висевших в углу часов, качался бесшумно. С портрета, стоящего в рамке за стеклом на камине, беззвучно смеялась седовласая женщина с сияющими глазами. Тишина поселилась здесь, когда 8 лет назад Вебер овдовел. Все вокруг него умолкло раз и навсегда. Казалось, даже из пианино теперь не извлечь ни звука. Квартира помещалась на первом этаже старого дома в Тёйне. И шум транспорта, доносившийся с улицы, лишь подчеркивал царящую здесь тишину. Осторожно, как будто это был музейный экспонат, Вебер устроился в одном из двух кресел с высокими спинками. «Нам так и не удалось найти ни единого доказательства, что Гретта был причастен к какому-нибудь ограблению. Ни примет, полученных от свидетелей, ни доносов осведомителей, ни отпечатков пальцев или каких-то иных вещественных доказательств. В отчетах лишь указывалось, что он является подозреваемым». «Угу. Стало быть, пока у Стины Гретта не появилась возможность его сдать, он, можно сказать, оставался человеком с кристальной репутацией». «Совершенно верно. Печенье?» Беата покачала головой. У Вебера был выходной, однако Харри по телефону настоял на том, чтобы они заехали к нему. Он знал, что Вебер неохотно принимает гостей, но это ничуть его не смутило. «Мы попросили дежурного криминалиста сличить отпечаток пальца на бутылке из-под Кока-Колы с отпечатками Льва Гретте, известными по тем ограблениям, в которых его подозревали», — сказала Беата. «Но он ничего не нашел». «Как я и говорил», — заметил Вебер, поправляя крышку на кофейнике. «Лев Гретте никогда не оставлял на месте преступления никаких следов». Беата полистала свои записи. «Ты согласен с Раскалем, что это преступление совершено Львом Гретте?» «А почему бы и нет?» Вебер начал разливать кофе по чашкам. «Потому что ни одно ограбление, в причастности к которым его подозревают, не совершалось с применением насилия. И потом, она все-таки была его невесткой. Убить, потому что тебя могут узнать. Не слишком ли это слабый мотив для убийства?» Вебер прекратил разливать кофе и внимательно посмотрел на нее. Потом взглянул на Харри, который только молча пожал плечами. «Нет, не слишком», — наконец сказал он и снова занялся кофе. Беата мучительно покраснела. «Вебер у нас поборник классической школы», — чуть ли не извиняющимся тоном начал Харри. «Он считает, что убийство по определению исключает сколько-нибудь рациональные мотивы. Существуют лишь поводы, в разной степени сложные и запутанные, но всегда немотивированные, хотя в некоторых из них подчас удается углядеть что-то похожее на здравый смысл». «Именно», — согласно кивнул Вебер, отставляя в сторону кофейник. «А я вот все думаю», — сказал Харри, — «почему Лев Гретта бежал из страны? Хотя у полиции на него ничего не было». Вебер смахнул с подлокотника кресла невидимую пылинку. «Точно не скажу». «Точно?» — Вебер сжал тонкую изящную ручку кофейной чашки толстым большим и пожелтевшим от никотина указательными пальцами. «В то время появился один слушок. Не то чтобы мы особо ему верили. Утверждали, что он бежал не от полиции. Кто-то слышал, что последнее ограбление прошло не совсем по плану. Будто бы Гретта бросил напарника на произвол судьбы». «Каким образом?» — спросила Беата. «Этого никто не знал. Одни думали, что Гретта был водителем и уехал, оставив подельника в банке, как только на месте преступления появилась полиция. Другие говорили, что налет прошел успешно, но Гретта сбежал за границу, прихватив общие деньги». Вебер сделал глоток и осторожно поставил чашку на место. «Но с точки зрения того дела, над которым мы сейчас работаем, особенно интересно никаким образом. А кого именно он подвел? Кто был этот его напарник?» Харри посмотрел на Вебера. «По-твоему, им был...» Старый криминалист кивнул. Беата и Харри переглянулись. «Черт!» — выругался Харри. Беата включила левый поворотник и стала дожидаться разрыва в потоке машин, мчащихся справа по Тёенгате. Харри прикрыл глаза. Он знал, что, если сосредоточиться, то шум проносящихся мимо машин можно принять за плеск штормовых волн на нос парома, а сам он смотрит за борт на клочья белой пены, вложив ладошку в руку деда. Однако на все это у него сейчас не было времени. «Значит, у Раскаля есть свои счеты со львом Гретте», — сказал Харри, открывая глаза. «И он указывает нам на него как на человека, совершившего ограбление. Так что ж, налетчик на видеопленке действительно Гретте? Или Раскаль просто хочет таким образом ему отомстить? Или это новая затея Раскаля, чтобы поводить нас за нос? Или, как сказал Вебер, все это пустые слухи», — подытожила Беата. Поток машин справа не прекращался, и она нетерпеливо барабанила пальцами по рулю. «Может, ты и права», — сказал Харри. «Чтобы отомстить Гретте, Раскалю не нужна помощь полиции. А если предательство Гретте — пустые слухи, зачем Раскалю обвинять его в ограблении, которого он не совершал?» «Очередная причуда?» Харри покачал головой. «Раскаль тактик. Он не стал бы указывать ни на того человека без веской на то причины. Вовсе не обязательно, что забойщик действует полностью самостоятельно». «Что ты имеешь в виду?» «Может, все эти ограбления планирует кто-то другой? Некто, у кого есть возможность доставать оружие, автомобили, конспиративные квартиры, у кого есть чистильщик, который уничтожает потом оружие и одежду грабителя, и мойщик, который отмывает деньги». «Раскаль?» «Если Раскаль хочет отвлечь наше внимание от истинного преступника, что может быть хитроумнее, чем заставить нас искать человека, чье местонахождение никому не известно, который, возможно, давно умер или живет за границей под чужим именем? Короче говоря, подозреваемого, которого нам никогда не удастся исключить. Так он может заставить нас гоняться за собственной тенью вместо того, чтобы ловить виновного». «По-твоему, он лжет?» «Все цыгане лгут». «И что?» Я цитирую Раскеля. Что ж, по крайней мере, в чувстве юмора ему не откажешь. Так почему бы ему не лгать тебе, если он лжет всем? Харри не ответил. «Наконец-то просвет!» — сказала Беата, легонько нажимая на газ. «Постой!» — внезапно воскликнул Харри. «Давай-ка направо, на Финмаргате!» «Пожалуйста!» — удивленно сказала она, сворачивая на улицу перед Тойен-парком. «Куда едем?» «Надо бы навестить трона Гретты». Сетки на теннисном корте не было. И не было света ни в одном из окон квартиры Гретты. «Нет дома», — констатировала Беата, когда и после второго звонка им никто не открыл. Соседское окно неожиданно распахнулось. «Трон там! Дома он!» — послышался картавый голос, и в окне появилось сморщенное старушечье личико, которое показалось Харри еще более смуглым, чем в прошлый раз. «Просто открывать не хочет. Звоните подольше, он откроет». Беата решительно утопила кнопку. Из квартиры донеслась звонкая, неприятно резанувшая слух однотонная трель. Соседское окно захлопнулось, и сразу же вслед за этим они увидели бледное лицо с истинно черными кругами вокруг глаз, взиравших на них с глубочайшим равнодушием. На троне Гретты был желтый халат. Выглядел он так, будто только что встал с кровати, проспав целую неделю, и не выспался. Не говоря ни слова, он жестом предложил им войти, при этом луч солнца ярко зажег бриллиант на его левом мизинце. «Лев был не такой, как все», — сказал Трон. «В 15 лет он чуть не убил человека». Он мечтательно улыбнулся, словно это было одним из самых дорогих его воспоминаний. «Мы с ним как будто поделили на двоих один полный комплект генов. То, чего не было у него, было у меня, и наоборот. Мы и выросли здесь, в Диссенгренде, в этом самом доме. Льва знала вся округа, а я был просто его младшим братом. Первые мои воспоминания о школе. О том, как на переменах лев ходил к водостоку. Водосток был на уровне 4-го этажа, и никто из учителей не решался снять брата. Мы стояли внизу и подбадривали его криками, пока он там плясал, балансируя руками. Как сейчас вижу его фигурку на фоне голубого неба. Я совсем не боялся за него. Мне и в голову не приходило, что мой старший брат может сорваться. Кажется, все остальные испытывали точно такие же чувства. Лев — единственный, кто мог справиться с братьями Гаустонами из блочных домов на Травервейн, хотя они были на 2 года старше и уже успели побывать в колонии для несовершеннолетних. Когда Льву было 14, он угнал у отца автомобиль, съездил в Лиллестрём и вернулся оттуда с красивым пакетом, который стянул в киоске на станции. Отец так ничего и не заметил, а пакет Лев подарил мне. Казалось, еще немного, и трон Гретты улыбнется. Они устроились за столом на кухне. Трон приготовил какао. Порошок он насыпал в чашки из банки, которую сначала долго крутил в руках и рассматривал. На ее металлической поверхности тушью было выведено какао. Почерк аккуратный, по всей видимости, женский. И ведь из него вполне могло выйти что-то путное, — продолжал Трон. Беда в том, что ему все быстро надоедало. Все говорили, что такого талантливого футболиста в команде Шейд не было уже много лет. Его даже пригласили играть за юношескую сборную страны, но однажды он просто сказал, что не хочет больше ходить на тренировки. Когда ему исполнилось 15, он взял у кого-то гитару, и уже через 2 месяца он выступал в школе с собственными композициями. Один парень, которого звали Воктор, как Пол Воктор Совой, музыкант, гитарист, основной автор группы АХА, предложил ему играть в их ансамбле в Гроруде. Однако Лев отказался. На его взгляд, остальные музыканты группы ему и в подметки не годились. Все у него получалось само собой. У него и в школе все шло бы как по маслу, если бы он делал уроки и поменьше прогуливал. Трон криво усмехнулся. Расплачиваясь ворованными лакомствами, он заставил меня научиться копировать его почерк, чтобы я писал за него сочинения. Так что

и льву показалось, что старик заметил опасность. По мере приближения к ней он шел все медленнее и медленнее. Перед тем, как сделать последний шаг, он словно застыл с поднятой ногой. Мерно качая головой, Трон созерцал, как мусоровоз с шумом заглатывает соседский мусор. Едва он опустил ногу, как решетка рухнула вниз, точно крышка люка. Ну, знаете, такого, какое используют, чтобы вешать людей? Старик упал на асфальт и сломал себе обе голени. Если бы это случилось не в воскресенье утром, его бы тут же переехала машина. — Невезуха, — сказал Лев. — А в полицию он тоже это повторил? — поинтересовался Харри. — Да, полиция, — протянул Трон, глядя в свою чашку. — А, они пришли спустя два дня. Дверь им открыл я. Они спросили, принадлежит ли стоящий на улице велосипед кому-то в доме. Я ответил утвердительно. Оказалось, что свидетель видел, как Лев отъезжал от пешеходного мостика. Он сообщил полиции приметы велосипеда и парня в красной куртке. Я показал им красную дутую куртку, которая тогда была на брате. — И? — удивился Харри. — Выходит, ты сдал собственного брата? Трон вздохнул. Я сказал, что это мой велосипед и моя куртка. Внешне мы со львом очень похожи. Зачем ты так поступил? Мне было 14. Слишком мало, чтобы меня наказывать. А льва бы отправили в колонию для несовершеннолетних, туда, где побывал Рогер Гаустон. А как к этому отнеслись отец с матерью? Что они могли сказать? Все, кто нас знал, догадывались, чьих рук это дело. Лев был хулиганом, он воровал сладости и бросался камнями, а я был тихий, послушный мальчик, который прилежно учился и переводил старушек через улицу. В семье об этом просто больше никогда не говорили. Беата кашлянула. — Кто решил, что лучше будет, если ты возьмешь вину на себя? — Я сам. Я любил льва больше всех на свете. Я и сейчас рассказываю это только потому, что срок давности по делу уже истек. А кроме того, — Трон улыбнулся своей характерной безучастной улыбкой, — иногда мне даже хотелось, чтобы это я осмелился на такой поступок. Харри и Беата молча крутили в руках чашки. Харри размышлял, кому из них сейчас стоит задать следующий вопрос. Будь с ним Эллен, они бы уже давно разобрались. — Где? — одновременно начали оба. Трон удивленно заморгал. Харри, уступая, кивнул Беате. — Где твой брат сейчас? — спросила она. — Где сейчас Лев? — Трон посмотрел на нее, явно не понимая. — Да, — подтвердила она. — Нам известно, что некоторое время назад он пропал. Гретта повернулся к Харри. — Вы не говорили, что речь у нас пойдет о льве. В голосе его звучали укоризненные нотки. — Мы сказали, что хотели бы поболтать о том, о сём, — сказал Харри. — О том мы уже поболтали. Трон резко вскочил, схватил чашку, поспешно подошел к раковине и выплеснул остатки какао. — Но лев, он же... Какое он имеет ко всему этому отношение? — Может, и никакого, — сказал Харри. В таком случае нам тем более понадобится твоя помощь, чтобы доказать его непричастность. — Но ведь его даже нет в стране, — простонал Трон, поворачиваясь к ним. Беата и Харри обменялись взглядами. — А где он живет? — спросил Харри. Прежде чем дать ответ, Трон молчал ровно на 0,1 секунды дольше, чем требовалось. — Не знаю. Харри проводил глазами отъезжающий желтый мусоровоз. — Не очень-то у тебя получается врать. Трон, не отвечая, смотрел на него застывшим взглядом. Харри хмыкнул. — Может, нам и не стоит рассчитывать, что ты поможешь нам отыскать своего братца. С другой стороны, это ведь твою жену убили. И у нас есть свидетель, который утверждает, что убийца — твой брат. Произнося последние слова, он поднял взгляд на Трона и увидел, как на шее у того под дряблой бледной кожей нервно дернулся кадык. В повисшей вслед за этим тишине слышно было, как у соседей играет радио. Харри кашлянул. — Так что мы были бы весьма признательны, если бы ты все же сумел нам что-нибудь сообщить?» Трон покачал головой. Еще некоторое время посидели молча, затем Харри поднялся. «Ладно, если надумаешь, ты знаешь, как нас найти». Они стояли на крыльце, и трон выглядел таким же измученным, как когда они только пришли к нему. Харри, прищурившись, посмотрел на проглядывающее из-за туч низкое солнце. — Понимаю, Гретта, это нелегко, — сказал он. — Но, может, сейчас самое время снять с себя ту красную куртку. К вечеру тучи рассеялись. По дороге домой от Шрёдера в конце Доврегата Харри остановился, задрал голову и посмотрел на небо. В безлунной вышине тихо мерцали звезды. Один огонек, самолет, медленно плыл на север в сторону Гардермойна. Туманность, конская голова, созвездие Орион. Туманность, конская голова, Орион. Кто же ему об этом рассказывал? Неужели Анна? Войдя в квартиру, он первым делом включил центральный канал, чтобы послушать новости. Разные героические истории о мужестве американских пожарных пришлось выключать. Снизу с улицы доносился мужской голос, выкрикивающий женское имя. Судя по голосу, мужчина был пьян. Харри порылся в карманах в поисках клочка бумаги с новым номером телефона, который дала ему Ракель, и внезапно обнаружил все еще лежащий там ключ с инициалами АА. Он убрал его подальше в ящик телефонного столика, а сам набрал номер. Ответа не последовало. Поэтому, когда раздался звонок, он был уверен, что перезванивает Ракель. Вместо этого сквозь потрескивание он услышал голос Эйстейна. «Фу ты, черт! Как же они здесь водят!» «Не стоит так кричать, Эйстейн!» «Черт меня подери! Да они тут все просто убийцы на шоссе! И Шарм-эль-Шейха я взял такси прямо до места! Я думал, отличная прогулка через пустыню, никакого транспорта, прямая дорога! Ага, не тот-то было! Клянусь тебе, это чудо, что я все еще жив! А это жара! А кузнечиков здешних слышал? Сверчки пустыни стрекочут выше всех в мире! Имеется в виду высота звука! Все мозги наизнанку вывернули! Черти, вот что здесь клево, так это море, водичка шик, абсолютно прозрачная, с чуть зеленоватым отливом, а температура, как температура тела, так что я даже не замечаешь, вылез вчера из моря, так веришь, черт меня дери, не мог понять, купался я или... Шут с ней, с водой, Эйстейн, ты нашел сервер? И да, и нет. Что это значит? Ответа Харри не получил. По-видимому, на другом конце провода завязалась дискуссия, из которой до Харри долетали лишь фрагменты типа «The Boss» и «The Money». «Харри! Прости, у парня здесь паранойя. Да, и у меня тоже. Все чертова жара. Но я нашел, как мне кажется, тот самый сервер. Конечно, есть шанс, что парень меня дурачит, но завтра я, похоже, увижу и саму машину, и хозяина. 3 минуты работы у клавиатуры, и я точно буду знать, то ли это, что нам нужно. Тогда остальное лишь вопрос цены, по крайней мере, надеюсь». «Позвоню завтра. Ой, видел бы ты, какие ножи у здешних бедуинов!» Смех Эйстейна звучал глухо, как из бочки. Перед тем, как потушить свет, Харри полистал энциклопедию. Туманность «Конская голова» оказалась темной туманностью, о которой мало что известно. Как, впрочем, и об Орионе, который, однако, был назван одним из самых красивых созвездий. Также указывалось, что Орионом звался некий мифологический персонаж — Титан, охотник-великан. Он был совращен богиней зари Эос, после чего Артемида в гневе убила его. Харри лег спать с таким чувством, что кто-то о нем вспоминает. Когда на следующее утро он открыл глаза, в голове у него был полнейший беспорядок. Все мысли перемешались и спутались.